Итак, друзья, сегодня нам предстоит радостная встреча. Встреча со знаменитой Мэри Поппинс. Мэри, вы здесь? Дядя, в шляпке? Еще у нее сумка. Да какая большая. Джейн, гляди, гляди, чего она делает. Ой, что же такое? Летит, летит. Джейн и Майк не поверили своим глазам. Незнакомка взмыла в воздух и полетела прямо к дому, словно ее понес ветер. Весь дом так и задрожал, когда она приземлилась прямехонько у парадной двери. Вот это да! Бежим на площадку! Смотри! Ребята мгновенно заняли свой любимый наблюдательный пункт, лестничную площадку, откуда было прекрасно видно все, что происходит внизу, в прихожей. И вот они увидели, что из гостиной выходит их мама, а за ней идет незнакомая женщина. Незнакомка была довольно худая, довольно высокого роста, с блестящими, гладко причесанными волосами. Как у деревянной куклы. Да, как у деревянной куклы. И пронзительными, синими-синими глазами. Как у деревянной куклы. Сюда, пожалуйста. Детская у нас наверху. Вы увидите, они очень, очень послушные ребятки. У вас с ними не будет никаких хлопот. Идемте наверх, прошу вас. Сейчас я вас с ними познакомлю. И она пошла впереди. Вот сюда за мной. Ни на минуту не переставая тараторить. Она говорила без умолку и потому не видела того, что произошло у нее за спиной. Зато Джейн и Майк превосходно видели, какую необыкновенную штуку проделала гостья. Джейн, ты видела? Видела? Ой, так не бывает. Съезжать вниз по перилам. Пожалуйста, объехать вверх по перилам. Никто не может. Никто не может. Она въехала. Вот она. Ой. Ах, вы здесь, дети? Да, мама. Познакомьтесь. Это ваша новая няня, Мэри Поппинс. Ведь у нас все улажено, мисс Поппинс, не правда ли? Ах, ну, что же, миссис Бэнкс, так и быть, я принимаю ваше предложение. Очень рада. Очень, очень рада. Мэри Поппинс молча сняла пальто, шарф и шляпку и все так же молча, аккуратно развесила их на вешалке. Ребята бочком двинулись к ней. Как вы к нам попали? Нам показалось, что вас принесло ветром. Так оно и есть. После этого ребята долго не решали с ней заговорить, но когда Мэри Поппинс начала распаковывать свою сумку, тут Майк не выдержал. Какая у вас смешная сумка! Но только ведь она совершенно пустая. Как ты сказала? Смотри! А это что? Фартук. А это? Мыло. А это? Зубная щетка. А это? Складной стул! Альбом! Наверное, с открытками. Коробка домино, шпильки. Купальная шапочка. Две! Туфли! Ночные рубашки. 1, 2, 3, 4. Ух, 7 штук. Не умеешь считать. 11 рубашек. Ну, наверное, все. Ой, вот это да! Кровать! Да как же она там поместилась? И уже застелена! И подушки, и одеяло, и покрывало! Ну, теперь, наверное, все. Еще нет. Кто это? Зонтик с ручкой в виде головы попугая. Говорящий зонтик. А теперь марш в кровать в 6 секунд. Джи, ты не спишь? Сплю. Ой, что только теперь будет? Ты прекрасно знаешь, будут всякие чудеса. Всей ночи по пустынным аллеям, площадям, улицам. И, наконец, они остановились перед турникетом в высокой ограде. Вот вы и... Куда? Гляди, разве ты не узнаешь? Это зоопарк! Как это я не узнал? Как интересно! Учение с этим ребенком. Только отвернись, его уже нет. Когда Джейн наконец разыскала Майка, он о чем-то разговаривал с пингвином, у которого под одним крылом была огромная тетрадь, а под другим не менее огромный карандаш. Майк, вот ты где. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, вы мне поможете? Пожалуйста, а чем? Мне нужна рифма к слову Мэри, понимаете ли? Двери не годится. Много раз использовано. Перри тоже не подойдет по смыслу. А в чем дело? Я, видите ли, пытаюсь сочинить. С поздравлением ко дню рождения. И начал я так. О, Мэри, Мэри. И, понимаете ли, застрял. А может быть, звери? Боюсь, что это недостаточно поэтично. Придумал. Потери. Боюсь, не очень празднично. Ведь это как-никак день рождения. Да еще чей? Чей же? Чей? Нет, не задерживайте меня. Вы можете стукнуть вдохновение. О, Мэри, Мэри. У меня просто голова идет кругом. Что за день рождения? Звери и птицы, рыбы и гады, все веселятся, все очень рады. Конюканье конючит, судак не судачит, шакалы не плачут. А что это значит? А это значит сегодня звери рождение празднуют Мэри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. дорога. Какая смешная песня. Чур никого сегодня не трогать, пусть никого не царапает ноги. Зуб не кусает, рот не бодает. А почему? Кто угадает? А потому что сегодня звери рождение празднуют Мэри. Вон и пингвин. О, Мэри, Мэри, всех лучше в мире. Браво! Ну, конечно, рифма не совсем точная. Но все-таки ничего, возможно, а? Да, да, да. А правда? Как странно. Что странно, мальчик? Ну, что львы и антилопы, и тигры, и маленькие зайцы, все... Тебе странно, что все вместе, что никто никого не ест. Да. Понимаю, но ведь сегодня день рождения. Рыбы и птицы, даже и звери, жители джунглей, небо и бог, празднуй день рождения, Мэри. Дружно водите большой паровоз. Звезда и камень, зверь и птица, змея и ребенок, все мы одно и видим те же сны. Кто это? Королевская кобра? И мама, которая, как обычно, зашла в детскую, чтобы получше укрыть их. Спят и видят сны.